Глава 37. И тогда Волков, взглянув на своего товарища Брюнхвальда, с улыбкой начал. «Именно у западных ворот цитадели мы познакомились с полковником. Был он тогда грозен и неуступчив». Карл тоже усмехнулся, вспоминая. «Да, было дело». А генерал продолжал. «Посему те ворота я помню. Рядом с ними, справа от них, есть малые ворота в одну дверь, в которой пройдет только одинокий всадник, не больше. Вот их-то и откроют горожане после того, как услышат пароль». «Ах, вот оно что! Капитан теперь все понял. Надобно мне будет удержать те малые ворота открытыми, пока кавалеристы не подъедут мне на помощь, а как подъедут, так с ними отворить ворота большие для главного отряда». «Вот и хорошо. Ничего вам, Франц, разъяснять не нужно», — сказал генерал, специально назвав капитана по имени, чтобы повысить его значимость в присутствии других офицеров. «И сами все знаете». «Ну, так дело-то простое». «Простое?» — удивился Волков. «Да уж не сложное. Всяко на воротах пузаны будут, а не настоящие солдаты. Уж найду способ их угомонить», — уверенно говорил капитан. «Не дам дверь затворить, пока кавалерия не подоспеет». «Возьмете с собой еще одного человека, хоть сержанта Гриффхоппера», — предложил генерал. «О, так мне еще легче будет», — согласился Нейман. «Гриффхоппер — толковый солдат, вот только...» Тут он замолчал. «Что?» — генерал и все офицеры глядели на капитана. «Откроют ли мне ту дверь? Вот что», — пояснил капитан. «Эти городские сволочи все друг друга знают, начнут цепляться. А кто ты? А чего пришел? Что мне им отвечать?» «А вот для этого у нас есть наш городской друг», — произнес генерал и обернулся к бывшему ротмистру стражи, который в задумчивости сидел за другим столом и смиренно ждал ужина. Все офицеры, что были в помещении, повернули головы и посмотрели на толстяка, а генерал, покинув своих офицеров и позвав с собой капитана Неймана, пошел к господину Кохнеру и, сев рядом с ним, заговорил. «Ротмистр Кохнер, это капитан Нейман, он пойдет с вами». «Пойдет со мной?» — искренне удивлялся Кохнер. «Куда капитан Нейман хочет идти со мной?» «Как это куда?» Пришла очередь удивляться генералу. «В цитадель, конечно. В комендатуру». «Что?» — толстяк удивился еще больше. «В комендатуру? Мне идти? Сейчас? Или когда?» «Сейчас. Мы все пойдем туда сейчас, и вы пойдете первым», — твердо произнес Волков. «Я?» — все еще не верил Кохнер. «Он, кажется, начинал понимать, к чему клонит этот добрый генерал». «Первым?» «Вы и капитан Нейман, а с ним еще один очень крепкий сержант пойдет, чтобы с вами ничего не произошло». «Но меня же узнают», — пролепетал бывший ротмистр. «Там многие меня знают». «Да, узнают», — согласился Волков. «И поэтому отворят ворота, как только вы назовете пароль, а вот капитану Нейману ворота могут и не открыть, даже если он трижды назовет пароль. У него могут спросить имя, и ему придется врать, что-то придумывать. А вам, друг мой, ничего и врать не придется. Просто назоветесь, и все. Сами же говорите, что вас там знают. И больше от вас ничего не потребуется. Как только ворота откроются, вы можете идти домой». «Не бойтесь», — поддержал генерала капитан. «Как только ворота откроются, дальше я сам». Нейман был высоким и широкоплечим человеком. Даже сейчас, без доспехов и оружия в руках, он выглядел как человек опасный, и Кохнер всхлипнул в ответ. А генерал сказал на это: «Друг мой, не волнуйтесь. Если дело выгорит, то я дам вам 50 монет. А если не выгорит, меня повесят, наверное», — снова всхлипнул толстяк. «Нет, нет, не повесят. Я заберу вас с собой в Вильбург», — обещал ему генерал. «Как все это плохо!» — морщился и едва не плакал Кохнер. «Я же хотел по-другому, я не так думал». «Хватит!» — вдруг весьма резко произнес Нейман. «Хватит вам скулить. Вы же офицер, а то заплачьте еще как баба. Сказано вам делать дело, так делайте уж. Понятно должно быть вам, что обратной дороги у вас уже нет. Так и идите вперед без всяких раздумий до конца. А еще, верьте в генерала, его Господь ведет, и посему он поражений до сих пор не ведал. Тут толстяк перестал причитать и взглянул на Волкова. Неужто и вправду вас Господь ведет? И Волков покивал в ответ на его взгляд. «Ведет Господь, ведет». А потом и сказал, «Ну, вы тут пообщайтесь, а я пойду отдам распоряжение». И, оставив их, пошел к столу и с другими офицерами стал готовиться к делу, глядя в карту, стал говорить. «Майор Дорфус, вы с ротмистром Юнгером и его людьми пройдете весь путь до самой цитадели, только тихо». «Что смотреть?» — сразу спросил майор. «Я не хочу угодить в засаду, не хочу, чтобы, ну, к примеру, вот тут...» Волков ткнул пальцем в карту. «Мне перекрыли улицу и зажали колонну тут, меж больших домов, на которых можно рассадить арбалетчиков. Поезжайте и посмотрите переулки и проулки, нет ли в них вооруженных людей. Поезжайте, как только будут оседланы лошади». «Как вам будет угодно», — сразу ответил Дорфус, и они с Юнкером тотчас ушли. «Рене!» «Да, генерал», — отозвался полковник. 100 человек пехоты. Отберете народ сами, но из рот Лауба никого не берите. Люди Лауба остаются все тут». «Да, генерал», — отзывался полковник. «Полковник Роха». «Я тут». 60 мушкетеров идут со мной». «Ясно, пошлю с ними капитана Вилли». «Да, так и сделайте». «Ротмистр Кальп». «Да, генерал». 10 своих людей оставите в расположении полковника Брюнхвальда, а с остальными своими людьми идите со мной». «Как пожелаете, господин генерал», — отвечал командир арбалетчиков. «Полковник Брюнхвальд, прошу вас всем уходящим выдать хлеба и сыра на день с собой». «Конечно, генерал». «Господа», — Волков оглядел офицеров, — «ваши люди должны быть готовы выйти, как только вернется майор Дорфус». Офицеры стали расходиться, а к нему подошел Хенрик и напомнил. «Господин генерал, если вы на дело решитесь, надобно нам кого-то на квартиру послать. Доспех-то ваш там». «Дьявол!» — выругался барон. «Так и было. Доспех он возил в ящиках при карете, и кареты, и доспех, и пара его хороших коней теперь находились в доме на улице Жаворонков». «Может, послать за доспехом фон Флюгена?» — предложил Хенрик. Волков взглянул на юношу, у которого и у самого доспехи остались в доме, и покачал головой. «Нет, ночь. Горожане что-то затевают. Мало ли, встретят его где в переулке. Пусть тут сидит, а я попрошу что-нибудь у полковника Брюнхвальда», — отвечал генерал и тут же вспомнил, что у его старого товарища доспехи все очень уж простые, крепкие, тяжелые, но не изысканы. И он тут же поправился у прапорщика Брюнхвальда. И Максимилиан с радостью поделился с командиром отличной запасной кольчугой, очень неплохой кирасой и шлемом с навехоньким подшлемником. Вот только была одна неприятность. Максимилиан был сильным молодым человеком, чье тело не знало отдыха даже при ленивой казарменной жизни. А посему его кираса не подошла немного раздобревшему за последнее время генералу. «Ну и черт с ней», — сказал тот фон Готту, старавшемуся застегнуть на нем доспех. «Я сейчас застегну ее». «Нет, мала, дышать тяжко, обойдусь одной кольчугой. Все равно в драку, случись такое, не полезу». «Может, спросить еще у кого-нибудь?» — предложил фон Флюген. «Авось кирас лишних тут в казармах в достатке». Но генералу не захотелось брать доспех еще и у подчиненных, как-то это было нехорошо. Одно дело взять у кого-то из Брюнхвальдов. Они давно уже стали близкими ему людьми. Можно было взять у Рене. Он родственник, хотя лишним доспехом, кажется, богат не был. А вот у подчиненных он брать кирасу не захотел и, махнув рукой, произнес. «Не надо, обойдусь кольчугой». Все отобранные для дела люди уже были готовы, получили провиант на день и, гремя доспехами и оружием, стали собираться во дворе. Кони уже были оседланы, 2 телеги обоза уложены и в них впряжены мерины. Ждали только возвращения Дорфуса из разведки, и пока было время, генерал подошел к трем людям, что были в данном деле главными действующими лицами. То были капитан Нейман и сержант Гриф Хоппер, и они стояли подле лавки, на которой сидел бывший ротмистр городской стражи Кохнер. Как разительно была разница в этих людях. Толстяк Кохнер, сидя на лавке, напоминал растекшееся по лавке и сползающее с нее тесто. Он был так удручен всем, что происходило вокруг него, что готов был рыдать, и совсем другие люди стояли рядом с ним. То были истинные псы войны. Капитан Нейман был высок и отличный, но уже бывавший в деле доспех сидел на нем прекрасно. Ничего лишнего, все подогнано по фигуре так, чтобы никак не стеснять движений. Сам он непринужденно опирается на крепкий люцернский молот, которым намеревается нынче ночью поработать. Его шлем и подшлемник лежат на столе, и тут же стоит сержант Гриф Хоппер. Он уже и шлем надел, лишь боевые рукавицы заткнуты за пояс. У него в руках увесистый топор и никаких мечей. Мечи — это блажь высокородных. У Неймана на поясе висит кацбальгер, такой, каким пользуются ландскнехты, а у сержанта еще менее затейливый, простой и надежный солдатский фальшион. Неймана можно считать еще не старым, а вот у сержанта над горжетом серебрится щетина. Он старше Волкова, но все еще отменный боец. Волков отмечает, что оба они подпоясаны бело-голубыми шарфами. Это его цвета. И глядя на них, он не сомневается, что эти люди сделают то, что он задумал. Если, конечно, эта квашня Кохнер не подведет. «Ну, я вижу, вы еще не собрались с духом, друг мой», — с улыбкой спросил барон, глядя на бывшего ротмистра стражи. «Я думаю», — грустно отвечал тот. «О чем же?» — спросил у него генерал, присаживаясь рядом. «О моем печальном будущем», — ответил толстяк. «О печальном будущем?» — переспросил генерал и тут же продолжил. «Ваше будущее зависит от сегодняшней ночи. Если вы все сделаете как должно, обещаю вам, у вас будет будущее, да еще и 5 десятков монет». «А если ничего не получится?» — всхлипнул Кохнер. «Все должно получиться», — твердо произнес Нейман, не отрывая глаз от толстяка. «Вы только сделаете так, чтобы вам отворили дверь, а уж дальше можете бежать домой, мы управимся сами». «Да, да, я это помню», — невесело отвечал ему бывший офицер городской стражи. «Как только дверь откроют, я могу уходить». «Ну вот, отчего же вы так грустны?» «Не жить мне больше в этом городе», — вздыхал Кохнер. «Наши меня повесят». «Бросьте», — усмехался генерал, хотя прекрасно понимал, что участь толстяка в случае его неудачи и ухода из города будет предрешена. «Все будет хорошо. Верьте мне. Помните, что я рыцарь Божий, а еще меня прозывают «Дланью Господа», и меня, соответственно, ведет Бог. Думайте о хорошем». «Я пытаюсь», — вздыхал Кохнер. А генерал встал и отвел Неймана в сторону. «Этот слюнтяй может все испортить». «Да», — согласился тот. «Но я постараюсь его подбодрить, как смогу. Скажу, что убью его, если дело не выйдет. Скажу, что и семью его перережу», — сказал капитан с усмешкой. «Может, хоть это его взбодрит». «Не переборщите с этим, а то он еще лишится остатков духа, придется его водой отливать». «Хорошо», — капитан теперь даже его стал успокаивать. «Вы не волнуйтесь, господин генерал, если только двери откроют, я все сделаю». Волков полез в кошелек, в тот самый, что ему нынче принес Вайзингер, и достал оттуда золото, отчитал 7 монет и протянул их капитану. Но тот денег не взял и сказал: «Награду возьму после того, как сделаю дело». «Это за то дело, что вы уже сделали». «За то, что уже сделал?» — не понял Нейман. «За монаха», — напомнил ему генерал. «А, за это». Капитан даже отвернулся от денег. «За это не нужно мне награды». «Нет, нет, это вы напрасно», — произнес генерал. «Дело вы сделали большое. Монах стал нашим знаменем, и из-за этого случая в городе многие стали ненавидеть еретиков. Ко мне почтенные горожане приходили. Все сопереживают отцу Доминику, о нем пошла слава уже и за пределы Ференбурга». Волков, говоривший и так тихо, заговорил еще тише. «Думается мне, что отец Доминик в скорости может стать и епископом здешним, и в том, капитан, ваша заслуга. Так что святая Матерь Церковь вам за то благодарна, и тем более я перед целой площадью людей поклялся, что найду обидчиков отца Доминика и воздам им по заслугам. Так что берите». Судя по всему, эти разумные, хоть и не очень правдивые речи, возымели свое действие, и Нейман смягчился. «Ну, раз так, то заберу у вас деньги после сегодняшнего дела». «А почему после дела?» «Я перед делом плату никогда не беру». «Примета у вас, что ли, такая?» — интересовался Волков. «Да нет, не примета», — тут Нейман даже усмехнулся. «Дело всяко может пойти, может и не в мою пользу все повернуться. В общем, не хотелось бы мне, чтобы мои деньжата даже после смерти попали в лапы к моим врагам или мародерам. Пусть не радуются моей смерти, а лучше даже пусть злятся, что ничего у меня не нашли». Волков посмеялся немного такому мудрому поведению и сказал: «Ну ладно, Франц. Утром заберете свое золото, тут 5 монет вам и по монете тем, кто вам помогал в том деле». «Как пожелаете, господин генерал. Кстати, Франц, надеюсь, вам не нужно напоминать, что язык надобно держать за зубами. И вам, и вашим помощникам». «Не волнуйтесь, господин генерал. И я, и они люди молчаливые», — заверил своего командира капитан. Когда вернулся Дорфус, он доложил: «Караулы по всему городу, к ночи еще и улицы рогатками перегораживают. Генералы и офицеры собрались у карты, и майор показывал. Тут застава, 30 человек, тут застава, тут просто караул бродит по улице. Вот эта улица и этот выход на площадь заставлены рогатками, стража жжет костры, значит, дровишек им привезли заранее и на всю ночь». «То есть они готовятся к чему-то?» — спрашивает полковник Рене. «Может, и готовятся», — согласился Дорфус. «А может, просто после вчерашнего нашего дела решили усилить стражу на ночь». Волков поглядел на все те точки на карте, на которые указывал майор, подумал немного. Конечно, усиление городской стражи было фактом весомым, но отказываться от прекрасного шанса захватить цитадель, арсенал и часть офицеров он точно не собирался, посему и сказал: «Капитан Лаубе, в связи с изменившейся в городе обстановкой, я заберу из ваших рот еще 50 людей с 3 сержантами на усиление отряда». «Как пожелаете, господин генерал», — отвечал капитан. «Все, господа», — закончил совещание Волков. «Выдвигаемся». Когда он уже хотел пойти на улицу, к нему подошел полковник Брюнхвальд и спросил: «Генерал, может, мне пойти с вами? Дело будет непростое, вдруг понадоблюсь». «Нет, Карл», — сразу обрезал Волков, — «дело и вправду непростое, а если оно не задастся, то мне надобен будет крепкий тыл. И лучше, чтобы в тылу у меня были вы, тогда я буду спокоен, да и люди тоже, если будут знать, что у них есть и место, куда отступить, и опытный офицер, что их ждет». Тут полковнику и возразить было нечего. А на улице их встретили тепло и сырость. Кажется, весна начала брать свое. В голове колонны ехал полковник Рене, с ним был Дорфус. Передвигались по темным улицам медленно, осторожно. Ламп, кроме майора Дорфуса, никто не зажигал, а тому лампа была нужна, чтобы ориентироваться в хитрых городских улочках. Он вел отряд так, чтобы во время движения избегать больших освещенных улиц, застав и ночной стражи. И генерал еще раз убеждался в надобности и полезности этого офицера, который карту может составить и разведку провести, и запомнить все дороги, да так, чтобы даже в ночи их без ошибки угадывать. Замыкали колонну кавалеристы Юнгера. Волков с Нейманом и Кохнером ехал в середине отряда. Сам генерал ехал там, где был больше всего надобен, а именно рядом с бывшим ротмистром городской стражи, которому выделили крепкого мерина из обоза. Тот все еще терзался думами о будущем, и генералу приходилось расписывать ему, как хорошо он заживет, если сделает все как надо. Но пройти отряду почти в 200 человек в латах и при лошадях по городу так, чтобы его не обнаружили, задача даже ночью невозможная. Пару раз окна домов открывались, и люди высовывали из них головы, пытаясь разглядеть, что там в темноте происходит. Пытались светить фонарями и, замечая массу вооруженных людей, интересовались. «Это кто тут бродит? Что это такое?» «Спите, спите, честные люди», — отвечал таким кто-нибудь из офицеров. «Все в порядке, это мы, не воры». «Это еще надо посмотреть», — брюзжали жители, вглядываясь в шагающие массы солдат. «Не воры они. А раз так, чего же шастаете по ночам?» «Охраняем ваш покой», — отвечали офицеры, и колонна, по мере сил соблюдая тишину, продвигалась по ночным улицам дальше. В одном месте, где улицу освещал висевший над дверью кабака большой фонарь, пришлось остановиться, и чтобы весельчаки, шумевшие в заведении, не слишком любопытствовали, Рене распорядился дверь кабака закрыть и подержать ее запертой, пока колонна не пройдет. И хоть возмущенные посетители стали из-за двери браниться и обещать избить шутников, солдаты так и не выпустили никого, пока отряд не прошел и не скрылся в темноте. И, конечно же, на пересечении небольших улиц рядом с часовней Святого Антония они все-таки наткнулись на отряд ночной стражи. А было стражников шестеро, причем стража, заметив фонарь Дорфуса, притаилась и дождалась его. А когда он подъехал ближе, вышли, пошли к нему с оружием наготове. Видно, не разглядели в потьмах, что в 10 шагах за майором едет полковник Рене и целая колонна отборных солдат. «А ну, кто тут?» — бодро выкрикнул командир караула. «Отвечай по-хорошему!» «Убери-ка железо, дурень!» — вместо майора отвечал шедший за ним сержант. Он и еще пара солдат уже обогнали остановившегося майора. «Чего задираешься? Не видишь, разве что честные люди идут?» Тут стражники пригляделись, и им даже в темноте стало ясно, что сила совсем не на их стороне, и тогда главный стражник поумерил рвение и сбавил тон. «А что это? А куда это вы идете, господа?» «Господа стражники, вам не о чем беспокоиться. Мы не разбойники», — уже проехав вперед колонны и появившись в свете ламп, произнес генерал. «И оружие свое вы лучше опустите. Мы ваши союзники». На что командир отряда стражи и не нашелся, что ему сказать, кроме «Ну, раз так, то ладно». Но тут один из его подчиненных что-то ему шепнул, и он оживился. «А не скажете ли, господа, отчего это вы гуляете так поздно? До полуночи 2 часа осталось, не больше, а вы ходите тут. К чему это?» А меж тем стражников тихо и быстро обошли со всех сторон солдаты во главе с одним из пехотных ротмистров. Эти самые солдаты, этак невзначай, стали у стражников забирать их алебарды. «По делам идем, друг мой, по делам. И вы давайте с нами пройдитесь немного», — отвечал ему генерал ласково, а сам уже ближайшему сержанту махал рукой. «Господин, да как же так?» — возмущался начальник караула, когда, отобрав у него и у его людей оружие, солдаты толкали их вперед. «Иди, давай, не задерживай движение. Как же так? Мы же тут на карауле». «Ничего, ничего», — уже из темноты отвечал ему генерал. «Скоро мы вас отпустим». Но это были все приключения, и до самой цитадели больше ничего с отрядом не происходило. И вскоре майор Дорфус остановил колонну и послал солдата за генералом, а когда тот приехал, сообщил ему. «Пришли, вон за тем поворотом, вон где угол дома, там уже мостик и цитадель, западные ворота». Генерал обернулся и, почти не различая в темноте своих людей, произнес. «Фон Флюген, ротмистра Юнгера и капитана Неймана ко мне». И когда те пришли и собрались вокруг фонаря Дорфуса, генерал начал последнее совещание. «Юнгер, 5 человек, и вы с ними станете у угла того дома, но к дому тому идите спешившись, лошадей ведите в поводу. И шагом, тихонечко. «Ясно», — шептал тот ему в ответ. «Знаете сигнал? Когда мне помашут фонарем, значит, пришло мое время, и я галопом лечу к воротам на помощь сержанту Нейману». «Сержант», — продолжает генерал, — «когда дашь сигнал?» «Как только капитан войдет в дверь, я сразу машу фонарем и сам иду за ним». Волков смотрит на старого солдата, потом на капитана и спрашивает. «Может, алебарду возьмете хоть одну?» «Нет, нет, те оба отказываются», и сержант говорит. «Тут лучше с топором работать. У ворот человек 6 стражи. Темно будет. Если свалка начнется, то лучше работать топором. Только постарайтесь никого не убивать. Нам лишняя кровь не нужна. Ну, если разве что совсем оголтелых». И капитан, и сержант это помнили. «Хорошо, не будем». «Полковник Рене?» Генерал смотрит на родственника. «Как только ротмистр поскачет, я сразу веду за ним первую штурмовую роту. Если ворота еще не будут открыты, открываю их и жду вас, господин генерал». «Все, господа. Говорить было больше не о чем. Пришло время дела. Читаем молитву и пошли». А тут как раз, кстати, и дождь начался. Фон Готт тем временем привел Кохнера. Волков отметил, что тот так и не набрался духа, он все еще боялся. Нет, не идти к воротам. Толстяк боялся последствий, и генералу снова пришлось обещать ему, что все у него будет хорошо, потому как он выбрал сторону Господа, а Господь чад своих не бросает. Но долго это продолжаться не могло. Ротмистр Юнгер со своими кавалеристами уже находился на месте. Передовой отряд полковника Рене из 30 человек отборной пехоты и десятка арбалетчиков тоже был готов. Осталось дело за главным. «Ну, ступайте, друг мой, да хранит вас Отец Небесный», — произнес Волков, осеняя толстяка святым знамением. «Думаю, что через час вы будете уже дома, а завтра, ну или послезавтра, вы уже займете свою должность в городской страже». «Да-да», — вздыхал тот, тоже крестясь. Вот только делал он это рассеянно, видно, не отпускали его грустные мысли. И тогда генерал негромко сказал закутавшемуся в плащ Нейману: «Приглядывайте там за ним». «Уж и не знаю», — отвечал тот. «За себя я мог бы поручиться, или вот, к примеру, за гриф Хоппера, но за этого...» «Попробую». Так и пошли они втроем к воротам цитадели. Три темные фигуры. Гриф Хоппер нес фонарь, он и капитан закутались в плащи, надели капюшоны. Бог даст, и стражникам будет лень разглядывать их в темноте-то. А если разглядят, у Кохнера была на тот случай сказка, что это его товарищи, соседи, желающие тоже записаться в стражу. Генерал вздохнул. Лишь бы толстяк не подвел. И если все ему нынче удастся, то до завершения задуманного им останется всего 2 шага. Ожидание. Когда все сделано, и от тебя более ничего не зависит, а зависит лишь от других людей, ожидание становится тягучим и долгим. Лет 10 назад он бы сам пошел вместе с Нейманом, лишь бы не считать бесконечные проклятые минуты, но не теперь. Теперь генерал просто не мог себе такого позволить. Его люди должны знать, должны быть уверены, что с ним все в порядке и что он с ними. И генерал стал во второй раз за ночь читать молитву. Посидел в седле, но усидеть не смог. Спешился и стал поначалу прохаживаться, думая, прикидывая. Ну вот теперь-то Нейман должен уже подойти к воротам. А тут дождь полил сильнее. И он не удержался и пошел с одним лишь Хенриком на место, где у угла дома прятались Дорфус и кавалеристы Юнгера. Но дойти не успел, когда услышал голос Дорфуса. «Сигнал!» — он почти кричал. «Видели, ребята, Юнгер, вы видели?» «Видели, видели!» — уже во весь голос, не скрываясь, так же громко отвечал кавалерист. «А ну-ка, ребята, в галоп! Вперед! Пришпорили, пришпорили!» И сразу кони срываются с места один за одним, и цокот десятков копыт разрывает тишину ночи. «Только осторожно, темно же, а мостовая мокрая!» — говорил им вслед майор, и тут же, поворачиваясь назад, размахивал лампой, продолжал. «Полковник Рене, ваше дело пришло. Поспешайте».